Глава 13. Ангелина. Стою перед зеркалом и не верю, что эта девушка — я. На мне элегантное темно-синее платье с тонкими бретельками и аккуратным, ненавязчивым разрезом чуть выше колена. Когда выбирала его в магазине, продавщица долго убеждала, что оно идеально подчеркивает мою фигуру. «Поверьте, девушка, вы просто не замечаете, какая у вас талия», — щебетала она, крутя меня перед зеркалом. Я долго сомневалась, боялась показаться нелепой или слишком вызывающей, но в итоге сдалась. «Была не была», — подумала я, отдавая деньги из конверта Романа Сергеевича. Бабуля, увидев меня, ахнула и едва не прослезилась от восторга. А сейчас я сама не узнаю себя и осторожно поправляю прическу. Мягкие локоны слегка уложены на бок. Макияж легкий, но подчеркивающий глаза и губы. Ох, я и не знала, что могу быть такой. Бабуль, я пошла. Я выхожу из комнаты. Ну, беги, стрекоза, беги. Напутствует она меня. И ничего не бойся. Ох, легко сказать. Я целую ее в щеку и спускаюсь к машине, которая меня уже ждет. Каролина уже томится у зеркала в холле ресторана. На ней эффектное алое платье, подчеркивающее фигуру так, что невозможно отвести взгляд. Она презрительно осматривает меня и едко замечает. Надо же, и лягушка в принцессу превратилась. Кто бы мог подумать? «Добрый вечер, Каролина», — спокойно отвечаю я, решительно направляясь к входу в зал. У входа нас уже ждет Роман Сергеевич. Сердце тут же предательски начинает колотиться при виде его уверенного профиля, широких плеч в идеально сидящем черном костюме и белоснежной рубашке. Он смотрит на нас, и я ловлю его удивленный, заинтересованный взгляд. Щеки начинают гореть, и я быстро отвожу глаза. «Добрый вечер, девушки», — ровно произносит он. «Вы обе сегодня отлично выглядите». «Спасибо, Роман Сергеевич», — быстро отвечает Каролина. А я молчу и потихоньку оглядываюсь. Никогда не была в таких местах. Ресторан оказывается шикарным. Высокие потолки, сверкающие хрустальные люстры, белоснежные скатерти и дорогой фарфор, будто со страниц глянцевых журналов. Даже официанты двигаются плавно и бесшумно, словно привидения в своих идеально выглаженных фраках. Роман Сергеевич ведет нас к столику, где уже ждет его партнер. Владимир Евгеньевич, солидный мужчина, вежливо встает нам навстречу. Владимир Евгеньевич, познакомьтесь, это мои помощницы, Каролина и Ангелина, представляет нас Роман Сергеевич. Партнер тепло здоровается с Каролиной, задерживая взгляд на ее фигуре чуть дольше, чем положено. Затем переводит глаза на меня. Очень приятно, Ангелина. Редкое имя. Ваша мама, наверное, поклонница романтики? Возможно, я ее не помню. Неловко улыбаюсь я, чувствуя себя совершенно не на своем месте. Ужин начинается легко. Каролина порхает, как бабочка, смеется чуть громче, чем надо, пытаясь приковать к себе все внимание. Роман Сергеевич ведет себя сдержанно и спокойно, но его взгляд несколько раз задерживается на мне, заставляя нервничать еще сильнее. Когда разговор заходит о работе и проектах, Каролина заметно скучнеет и умолкает, теребя салфетку. Владимир Евгеньевич задает вопрос по новому проекту, и я неожиданно для себя уверенно вступаю в беседу, подробно объясняя детали, которые недавно изучала. Заметив одобрительный кивок Романа Сергеевича, начинаю развивать тему. «Блестяще, Ангелина!» – одобрительно замечает партнер, явно впечатленный моими знаниями. «У вас редкий талант объяснять сложные вещи просто и ясно. Каролина раздраженно дергает плечами и нервно допивает вино. Босс довольно и горделиво улыбается, как будто сам меня учил. Вечер постепенно завершается. Владимир Евгеньевич прощается с нами и говорит своему шефу: «Цените таких помощниц, Роман. Ангелина – редкость в наше время». «Благодарю, Владимир Евгеньевич», – отвечает босс, вновь кидая на меня заинтересованный взгляд.